Впрочем, подробности потом. А дальше пошло лучше. Мы открывали открытые Америки, очень много было этих Америк. Я был главный оператор, и когда мы отыскали профессора, он нам рассказал, что все эти Америки открыты не позже, как в последнюю четверть прошлого столетия. Впрочем, это нас не обескуражило. Мы оперировали и лечили, и, конечно, читали. И у нас была одна сестра, в прошлом оперная певица. Она хорошо, с выражением читала. Читала в операционной, а мы работали. Мы переспрашивали, как Ольга Николаевна, и оперировали так, как там было сказано. И читали по ночам, и ели лис. Какой лис? Лисиц. Муж нашей Ольги Николаевны был директором хозяйства, в котором выращивали чернобурых лисиц. Шкурки лисиц он сдавал по принадлежности, а мы ели мясо и держались на ногах. Больных и раненых мы не рисковали кормить лисицами. Про них везде сказано: мясо лисиц несъедобно. Конечно, оно было несъедобным, но мы работали по 20 часов в сутки безотказно и недурно работали. «Значит, вы уже настоящий хирург?» — спросила Люба. «В том смысле, в каком обезьяна может быть хирургом?» — сказал Вагаршак. «В этом смысле, да. А почему же вы бросили работать?» «Я не бросил», — сурово ответил Вагаршак. «Когда эти трое вернулись, а они вернулись, потому что фронт был отброшен, они сказали: знаете что?» «Нет, не знаю», — испуганно произнесла Люба. «Что-нибудь очень дурное?» «Они сказали, что мы остались, чтобы дождаться немцев, и что всех оставшихся научил остаться Вагаршак Саинян, что при его биографии совершенно понятно. Тут-то был бы мне и конец, если бы не тетка Ашхен. А эти мерзавцы? Знаете, есть старая пословица про малину», — сказал Вагаршак. «Если кто идет в лес по малину, упустив время, ему есть один выход. Кого встретил с полной корзиной, от того и отсыпь». Было поздно, и старуха с кукишем на затылке, причитая по поводу несказанной Любиной красоты, уложила ее спать со свежевымытыми внуками на печку. Двое сразу уткнулись в нее носами, как котята, а Люба, засыпая, думала: только ты один на земле. Ты со своим вопрошающим взглядом, с тем, как ты не умеешь драться и дерешься. Ты с твоими золотистыми зрачками, зябнущий еще, совсем мальчик. Господи, где же это сказано? Настоящий мужчина — это взрослый мальчик. Ты, только ты. Свежевымытые внуки, наевшись гороховой каши и какой-то таинственной местной еды военного времени под названием «Янютина», как и предупреждала старуха, очень шумели во сне. Люба же сквозь легкий сон все думала и думала свои совсем новые думы, и к утру поняла, что любит первый раз в жизни. И последний, твердо решила она. «Его мне хватит на всю жизнь. Только бы у него никого не было. Впрочем, если есть, отобью. А если не отобью, умру. Мне без него нельзя жить, да и он без меня пропадет». Внуки уже слезли с печь. «О, вышли на работу», — сказала им бабка, когда они застучали ложками, подвывая, что гороховая каша пригорела. Вагаршак шумно умывался у рукомойника. Люба все лежала. Теперь ей было страшно, что она все выдумала, что никогда он не обратит на нее никакого внимания, что жизнь без него не жизнь. Могла ли она тогда предположить, что жизнь так сложится? Могла ли представить себе, что будет звонить в Ереван и плакать потом только потому, что его нет дома, и ревность бабы-яги? Но чем она виновата, что Оганян ненавидит ее сводную сестру? Даже фамилии у них разные — Габай и Вересова. Ах, да разве все объяснишь?